Глава 12. Какой Педро, такой у него и друг. Я лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и, свесив руку, водила пальцем по неровному полу. В очередной раз он обошел небольшую ямку, споткнулся, выбрался и продолжил свои круговые движения. На дощатом полу, покрытом старой мастикой, краска с которого давно растворилась в воздухе, лежали две карты Таро. Я их давно изучила и знала, что на них. На одной был изображен повешенный на дереве человек. Ноги его были обращены к солнцу, голова же тянулась к земле. На второй карте – алое сердце, проткнутое острыми мечами. Задачка. Открыв глаза, я посмотрела на пол и резко перемешала карты между собой. Затем, снова уткнувшись в подушку, предоставила право выбора тонким пальцам. Обычно они никогда не подводили. Пальцы заскользили по атласным картам и остановились на одной. Той самой, которая станет последним зеркалом, куда посмотрит Сигунда перед своей смертью. Карта, которая будет его оракулом и ответом на незаданные вопросы. А может быть, слепцом, что умолчит о его судьбе. Словно что-то почувствовав, палец остановился и затрепетал. Исходящее тепло от карты проникло внутрь и полетело со скоростью звука прямиком в мозг. Там, остановившись, разлетелось на куски, обдав жаром все окружающее пространство. Яркой взорвавшейся звездой, навсегда замолчав, но продолжая светить, сигнал был получен и обработан. Открыв глаза, я посмотрела на пол и увидела прожженную дыру в карте с сердцем. Улыбнувшись неожиданному выбору, в сердце начал созревать план убийства моего насильника, а когда-то любимого человека. Сигунда сделал неправильный выбор, и теперь он ответит за то, что когда-то посмел без спроса посягнуть на мое тело. Я медленно поднялась, сложила все карты обратно в колоду. Прожженное пальцем послание и карту с висельником положила в небольшой белый конверт и убрала в сейф. Время пролетит одним мигом. Совсем скоро эта карта станет началом конца Сигунда, а пока пусть отдыхает и готовится к смертельной битве, где она вместе со мной выйдет победителем. Сигунда работал на одного человека, который называл себя сеньор Карло. Узнать о нем больше пока не получалось. Он ускользал от меня, как умудренная опытом гусеница, вглубь зеленых листьев. Так быстро и незаметно, что следов почти не оставалось. Но только не для меня и моего любимого мужчины, Пабло. Последние несколько недель Пабло выслеживал Карло. Искал о нем информацию, нанимал людей, чтобы те следили за ним, пытался выяснить, чем он занимается. Эти двое мужчин находились рядом, как рельсы, изучая друг друга, как герои-любовники, по миллиметру прикасаясь и отталкиваясь, обжигаясь и сгорая. Что-то притягивало их, какие-то особые знания и тайны, раскрытие которых тянуло на пару десятков лет заточения. Выйдя на Сигунда, я хотела узнать больше о сеньоре Карло и помочь Пабло в его деле. Но в данном случае мой интерес был важнее. Наказание насильника было ключевой целью в моей карьере убийцы по найму и ставило меня наравне с любимым Пабло, моим избранным, любимым и самым мудрым учителем, моим сенсеем, человеком, который меня научил всему тому, что я умела. Убивать так, чтобы за это платили хорошие деньги, использовать разное оружие, чтобы не вычислили спецагенты, менять внешность и документы так, чтобы всем казалось, что я невидимка, прозрачные слои, которые простираются в саму материю Вселенной. Всему, чему меня научил Пабло, я придала особый шарм и блеск. Убийство было не просто моей работой, но любимым хобби, совершенствование которого доставляло мне особое удовольствие. Искусство убивать красиво с помощью карт Таро было моей изюминкой и тайной. Каждый раз, доставая колоду из сумочки, мои жертвы уже знали, это последнее, что они видят в своей никудышной жизни. Отражение собственной смерти в моих глазах. Они пугались и кричали, как беспомощные волчата, оставленные зимней ночью в темном лесу. Просили помощи, как тонущие моряки, затянутые смертельным штормом. Но ничто не могло им помочь в этот день. Карта, вынутая из колоды, была спусковым крючком, той самой черной, после которой дорога к Катрине ему была уже заказана. Сегунда досталась карта с алым сердцем, разорванным двумя мечами. Очень символично, вам не кажется? Надругавшись надо мной, эти двое разбили мое сердце, и теперь меня ничто не остановит, чтобы отомстить им за поруганную честь. Кровь за кровь. Братьев у меня не было. Дедуля Антонио был уже стар, а любимый мужчина ничего не знал о том, что несколько месяцев назад, только приехав в Барселону, я подверглась насилию. Говорить об этом Пабло я пока не собиралась. Это была моя боль и моя месть, и с этим я должна была справиться сама в одиночку. Доказать всем, что я могу убивать и делать это виртуозно. Женщин-наемниц было немного. Профессиональных школ по обучению киллеров не существовало. Поэтому всему, что знал касательно убийства по найму, обучал мой любимый Пабло. Он просвещал и любил, прилагая и там всевозможные усилия. Ну а я была хорошей ученицей и не отлынивала ни от одного из видов обучения. Мы выезжали на природу, где тренировались днями и ночами, испытывая на прочность мои мышцы и нервы. Пабло обучал меня искусству убивать. Выставляя мишени, он заставлял меня стрелять по ним много часов подряд. Сначала это были разного вида пистолеты, затем винтовки с оптическим прицелом, автоматы различной дальности и убойной силы. Мишени превращались в решето и разлетались мелкими кусочками. Потом были тренировки на выносливость и обучение восточным единоборствам. Пробегая по пересеченной местности и проплывая сотни метров рек, я падала без сил. Но это было начало. Пабло поднимал меня на руки, нес в небольшую палатку и приводил в чувство. Стягивая мокрую одежду с холодной кожи, он растирал ее теплыми руками и согревал страстными поцелуями. Массаж ног, медленно переходящий в расслабляющий, запускал лимфу и прибивал кровь к низу живота. Не выдерживая, я набрасывалась на Пабло, как голодная самка. Моя усталость проходила сама собой, исчезала с первыми порывами его дыхания на своей шее. Я стонала и проваливалась в нашу с ним вселенную. Я обожала это время, одно из лучших в моей жизни. Именно тогда я познала саму себя, свои возможности и желания. Я перестала бояться того, что мужчина может причинить мне боль и страдания. Открыв свое сердце для любви и нежности и впустив туда Пабло, я на долгие годы почувствовала себя защищенной настолько, что снизила планку. В этом и была моя ошибка, за которую в будущем я сильно поплатилась. Никогда нельзя оставаться беспечной настолько, чтобы тебя могли застать врасплох. Милая моя Селеста, запомни одно важное правило. В какой бы дерьмовой ситуации ты ни оказалась, никогда не забывай держать оружие на уровне глаз и не бояться спустить курок. Я очень хорошо выучила этот урок моего любимого. Оставляем слайд, он очень важен.